Глава 23. Симуляция. И снова дорога, снова размеренное покачивание в седле. Назад из владений колдуна выбирались куда проще. Куда-то пропали ямы-ловушки, убрались подальше от дороги коварные пни-осьминоги, и даже громадные, с кулак размером мухи-кровопийцы, жалили уже не так яростно и даже словно с неохотой. Васильковый луг, зеркальное озеро и пшеничный край, через которые они проезжали, тоже подверглись перенастройке и смене специализации. Осталось всего пара локаций до питомник Хваги, и тогда директива номер 233 будет выполнена на все 100%. Чистый прирост доходов составил 28%, и еще примерно 14-30% можно будет получить в перспективе на продаже ресурсов с аукциона. Наемников бессмертных Шардон решил оставить при себе еще на сутки, продлив их контракт. Даже если не случится никаких неприятностей, то как минимум из них получится отличный торжественный конвой для свадебной церемонии, чтобы придать ей официальности и значимости. Так ему посоветовал Ухарес, который тоже наотрез отказался покидать барона. «Ты притягиваешь неприятности и приключения», — в ответ на его предложение усмехнулся игрок. «А я, находясь рядом с тобой за эти неполные сутки, уже 4 достижения получил. К тому же не забывай про драку на свадьбе, которую ты мне обещал». В замке Шардона уже с нетерпением дожидались два неожиданных гостя. Во-первых, баронесса Мари де Шардон, которая бросилась к супругу, едва тот спешился и одарила его долгим страстным поцелуем. «Добро пожаловать домой, муж мой», — улыбнулась она и подмигнула. «Я распорядилась приготовить твою комнату, чтобы ты мог как следует отдохнуть с дороги». «Но, надеюсь, перед этим ты уделишь несколько минут старому больному другу». Вышел из-за спин вытянувшихся по стойке смирно стражников глава клана. «И мне!» Вторила ему Рианна, которую баронесса с ног до головы смерила пристальным оценивающим взглядом. Шардон внимательно изучил список дебафов на Корвине. «Ты выглядишь уже вполне здоровым. Это из-за болезни тебя не было несколько дней». Наконец пришел он к логичному выводу. «Ну, почти. А ты, я смотрю, времени не теряешь, и дочку замуж выдаешь, и себе жену-красавицу где-то отхватил». «Красавицу, умницу и жуткую собственницу», — натянуто улыбнулась Мари. «Не волнуйтесь, госпожа баронесса, у моей сестры уже есть жених, а я исключительно гетеросексуален, и властные бородатые бароны совершенно не в моем вкусе». «Как будто кого-то это когда-то останавливало». Едва слышно пробормотала красавица, а вслух добавила: «Только не похищайте моего дражайшего супруга совсем уж надолго, я очень по нему соскучилась». «Исключительно деловая короткая беседа, и он полностью в вашем распоряжении, леди». Отдав Барримору распоряжение приютить и накормить свою охрану и доставить в его рабочий кабинет еду и напитки для дорогих гостей, Шардон пригласил Корвина и Рианну проследовать за ним в более подходящее для приватной беседы место. «Папенька!» Стихийное бедствие по имени Розальда возникло так неожиданно, словно все это время девушка брала уроки внезапного появления у дворецкого. «А мы того наглого бессмертного заманили в ловушку и прикончили! Так что найди-ка мне хорошего художника, чтобы я могла заказать у него картину в честь этой великой победы. Хочу повесить ее в своей комнате!» «Вещи этого, с вашего позволения, недостойного человека, я распорядился тоже доставить в ваш кабинет», — поклонился Барримор. «Спасибо!» «Уха, и ты здесь?» Наконец заметил Ухареза эльф. «А ты здесь что делаешь? Тоже приехал на свадьбу?» «Вообще-то мы с господином бароном ездили с дипломатической миссией к великому колдуну Баральге», — важно отозвался тот. «Я же теперь его личный советник». «Свирестишь!» Творчески заменил вырвавшееся у Корвина ругательство установленный фильтр нецензурных выражений. «Нет, он говорит правду», — заступился Шардон. «Ухарес любезно согласился стать моим советником на время этой миссии и даже принял на себя темное гоблинское колдунство — слепота, немота, понос, заикание и так далее». «Сочувствую. Извини, приятель, но это совещание мы все же проведем без тебя». «Да понял, я понял». Орк вскинул руки, выставив открытые ладони вперед в примирительном жесте. «Секретничайте себе на здоровье, у меня тут тоже свои дела есть». Наконец они остались втроем — Рианна, Корвин и Шардон. «В общем, у нас тут это...» — начал эльф и умолк, пытаясь подобрать слова. «Мы больше не можем тебе помогать!» — не выдержав, выпалила девушка. «Почему?» «Мы влипли в серьезные неприятности из-за всех этих поисков», — вздохнул Кирилл. «Я могу вам чем-то помочь?» «Не думаю», — Корвин печально усмехнулся. «Разве что поддержать морально, а еще лучше материально». «То есть вам нужны деньги?» «Ну...» — брат с сестрой переглянулись. «Лишними они точно не будут». «К сожалению, у меня не так много наличного золота, но есть кое-что ценное». Шардон начал выкладывать несостоявшиеся подарки на стол. За эти вещи можно выручить почти 100 тысяч монет, а может и больше. Если хочешь, то я могу заняться перепродажей сам. Крупные сделки хорошо прокачивают торговлю». «Да, ты, как я вижу, действительно времени даром не терял. Откуда у тебя такое богатство?» «Ухарес был достаточно любезен. Он показал мне ваш аукцион и научил им пользоваться». «Пустили козла в огород», — не выдержав, прыснула Рианна. «Я сказал или сделал что-то неуместное или оскорбительное для вас?» Непий задал вопрос совершенно серьезно. «Извини, Шардончик, я совсем не хотела тебя обидеть. Наоборот, это даже комплимент. Я имела в виду, что тебя научили делать то, что у тебя действительно хорошо получается, и что ты умеешь делать. Ты же любишь считать и торговать». «Да». Искин не стал спорить и уточнять, что он не испытывает эмоций, свойственных людям. «Ах да, совсем забыла. Вот это мы нашли на планете Дагоба». Ириана скинула ему запись. «Но вы же сказали, что это вымышленная планета из какой-то старой сказки про рыцарей и магов». «Долго объяснять. В общем, то послание было подсказкой. Кирилл Корвин нашел это место и добыл запись. Думаю, что она зашифрована». Военный искусственный интеллект прокрутил 5-секундное видео. «Да, это какой-то код. Я займусь его расшифровкой и восстановлением утраченных символов». И он действительно запустил параллельный процесс и выделил ему 30% вычислительных ресурсов, активировал алгоритм дешифровки и передал ему в качестве исходных данных полученное видео. «Если вас интересует дополнительный источник дохода, то во владениях моего предшественника есть серебряная шахта, но сейчас она почему-то не работает». «Предлагаешь разобраться с ней и начать совместную добычу? Это было бы здорово! Шардон, дружище, ты даже не представляешь, как ты меня выручил!» «Вы тоже были добры ко мне и всегда приходили на помощь. И я до сих пор должен клану 41 700 монет». «Ну вот считай, что больше ничего не должен. Ты закрыл все свои долги». «Это было бы разумно с твоей стороны, особенно учитывая стоимость яиц золотого грифона на рынке», — согласился барон. Лариса ткнула брата в бок локтем, и тот недовольно зашипел. Тычок получился довольно болезненным. «Ладно, ну а у тебя как дела? Что с остальными баронами?» — вспомнил об элементарной вежливости Кирилл. «Скандаль мертв, а его бывшую супругу Мари вы уже видели». «Еще раз поздравляю, и прости, что мы не смогли присутствовать на церемонии, но на свадьбе твоей дочки непременно отпляшем, как положено». При этих словах юноша болезненно скривился и посмотрел на свои ноги. «С Баральгой договориться не получилось, он отверг дары». Непись указал на разложенные артефакты. «И сказал, что это мусор». «Он там что, совсем одичал в своем замке?» Не выдержала Рианна. «Не исключено. Там много пыли и паутины, а тронный зал охраняет пустые старые доспехи, а еще он играет в куклы». «И что думаешь делать?» «Думать, узнавать, что любит и ценит этот колдун, чем занимается и к чему стремится». «Гыга Баральга, ныне барон де Баральга», — уточнил Корвин. «Сын гончара из Знахарки, старший ученик колдуна племени Хугра. Ухаживал за дочкой вождя племени, но был ею отвергнут. Достиг немалых высот в колдовском искусстве. Владеет магией иллюзий и проклятий. Может насылать порчу при помощи кукол. По неизвестной причине покинул родное племя и отправился в западные земли людей. Собрал внушительную коллекцию компромата на вторых и третьих лиц империи, благодаря чему смог получить дворянство и стал бароном в лесах гоблинов. Умный, хитрый и очень злопамятный сильный колдун, ведет затворнический образ жизни. Все, больше на него ничего нет». Юноша закончил зачитывать информацию с сайта. «Да, маловато. И что ему может быть нужно?» — задумчиво произнесла девушка. «И ни слова о том, что он коллекционирует редкости. Может предложить ему какой-то интересный компромат, раз он его собирает?» «На кого?» — уточнил Шардон. «Ну, на какого-нибудь дворянина или великого мага». «Может отыскать дочку вождя, в которую он был влюблен?» — предложил Непись. Корвин не стал разочаровывать его и объяснять, что это просто красивая игровая легенда, и, скорее всего, и не было никогда племени Хугра. А если и существует оно где-то за пределами империи, то нет там никакой дочки вождя. И Гыгу Баральгу, скорее всего, никто и не помнит. «Да, ситуация», — пробормотал он. «Прошу прощения», — раздался вдруг за стеной голос баронессы. «Конечно, я понимаю, что подслушивать нехорошо, но вы обещали вернуть моего мужа еще 10 минут назад». «Вернем, не переживайте. Он вон и сам уже рвется в ваше объятие. Соскучился». «А возвращаясь к теме вашей беседы, муж мой, возьми да спроси у этого треклятого гоблина, чего он сам хочет». «Пытался, но он говорит сплошными загадками». «Ну, значит, развяжи ему язык, заговори зубы, притупи бдительность, напои его, в конце концов. Трактирщик ты или нет?» «Да-да, я знаю об этом забавном факте из твоей биографии и не вижу в этом ничего постыдного. Наоборот, еще больше горжусь стремительным карьерным ростом моего любимого пупсика». «Слушай, а ведь действительно хорошая идея. От прежнего барона у тебя целый винный погреб остался. Возьми чего поприличнее». Корвин улыбнулся. Я уже говорил, что тебе повезло с женой. Он и сам об этом знает, но за комплимент спасибо. И, кстати, я буду очень признательна, если вы меня все же впустите. Очень неудобно разговаривать через стену. Конечно, конечно. Бессмертный вскочил и бросился к двери, открывая ее. Мари вошла в комнату через пару минут. Она была одета в темно-зеленый верховой костюм, прекрасно сидевший на ее ладной фигурке, и держала в руке походную сумку. «Ты возвращаешься в замок Скандаль? А как же свадьба моей дочери?» Изобразил удивление Искин, решив, что в данной ситуации это будет наиболее уместная эмоция. «Нет, мы сейчас едем к барону де Баральге вместе, иначе ты опять все сделаешь неправильно и можешь не успеть на свадьбу нашей дочери, а мне бы этого очень не хотелось». 3 часа спустя. Замок Баральга. К удивлению Шардона, колдун проглотил состряпанную его умницей женой легенду про «отстал, потерялся, заблудился и снова вышел к вашему прекрасному замку. Замерз, оголодал, чуть комары да жаба не сожрали. Пустите погреться, люди добрые, и помогите распить вот этот чудесный бочонок красного бургундийского в приятной компании». Смену зеленокожего советника орка на красавицу Мари он объяснил еще проще. «Вы человек умный, вызывающий доверие и даже симпатию, так что на этот раз мы решили обойтись без маскирующих заклятий, в знак нашего к вам глубочайшего расположения и уважения». Разумеется, Баральга лишь посмеялся над неуклюжими попытками своего гостя солгать. «Говоришь ты, как всегда, складно, барон. Только я ведь вижу, что все равно врешь». «Скорее всего, испугался нападения какой-нибудь твари и трусливо сбежал в лес, пока твои воины отважно сражались за свои жизни. А у заклинания, под иллюзией которого ты жену свою прятал, просто срок вышел, а второго свитка у тебя нет». Шардон спорить не стал и согласился, что именно так все и было. Да и что он терял-то, сменив одну фальшивую легенду на другую? «В очередной раз не перестаю восхищаться вашим умом и прозорливостью», склонился гость в низком поклоне, избегая прямого ответа. А вот вино колдун оценил, даром, что гоблин. Разумеется, сперва проверив его магией и заставив Шардона и Мари выпить по бокалу, а потом для верности еще и пару своих гвардейцев. Но затем, слово за слово, бокал за бокалом, Баральгу и развезло. Баронесса почти не пила, но у ее мужа было солидное преимущество в силу особенностей своего комбинированного класса и прокачки, и не таких перепить ухитрялся. К тому же была в игре одна особенность, о которой Шардон не знал. Гоблины, как раса, были разработчиками во многом списаны с коренных жителей Америки, индейцев. Курили трубку мира, промышляли охотой, людей называли бледнолицами, верили в духов и не могли устоять перед огненной водой. То есть у них была заниженная сопротивляемость к алкоголю, так что колдун захмелел и подобрел довольно быстро. У самого рыжего лиса шкала к тому моменту опьянения заполнилась едва ли на 3/4. «Слушай, ну я же умный!» «Один из умнейших гоблинов среди всех, что мне встречались!» Утвердительно кивнул Шардон в ответ на вопрос пьяного гоблина-барона. «Вот!» Баральга бросил быстрый взгляд в сторону, дожидаясь утвердительного кивка куклы. В комнате их было не то 5, не то 3. Сам хозяин замка, уже основательно накидавшийся, и сам Шардон с супругой. И еще 2 персонажа, которых едва ли можно было отнести к присутствующим. Сидящая прямо на столе глиняная кукла с клочками рыжих волос, по словам колдуна, изображающая рыжего лиса, и пустой вороненый доспех, вооруженный тяжелой алебардой, который, между прочим, притопал в комнату переговоров совершенно самостоятельно. «Я же красивый!» Это было уже испытание посерьезнее, но за пару часов безудержной пьянки Шардон с Мари разработали отлично показавшую себя тактику, позволяющую врать без обмана. Это была вынужденная мера, потому что сидевшая на столе кукла Шардона оказалась прекрасным детектором лжи. «Я плохо разбираюсь в гоблинских стандартах красоты, уважаемый, но ваша харизма, заметно выше средней». Уклончивый ответ не устроил колдуна, да и кукла отрицательно мотнула головой, поэтому Баральга повторил свой вопрос. «Ой, да что он понимает в мужской красоте?» Пьяненько хихикнула Мари, вмешиваясь. «Вот если бы я не была замужем за этим бесчувственным чурбаном, уж мы бы с тобой». И девушка томно облизнула алые губки. «Ох, ну и жарко тут». Она дернула шнуровку лифа, немного распуская ее. Роскошная грудь баронессы соблазнительно колыхнулась в глубоком декольте, словно чувствуя близкую свободу. «Да, сейчас все испорчу, то есть исправлю». Колдун хлопнул в ладоши, и в комнате заметно похолодало, отчего соски красавицы отвердели и отчетливо проступили сквозь тонкую ткань платья без каких-либо ухищрений со стороны Мари. Ее куклы у Баральги не оказалось, а актерский талант позволял девушке врать, обманывая простейшие заклинания и умение определения лжи, к которыми, скорее всего, хозяин замка тоже пользовался. Очень полезный навык для жены дворянина. Поэтому, когда у Шардона не получалось составить убедительный или уклончивый двусмысленный ответ, в разговор вмешивалась она, отвлекая внимание барона и принимая огонь на себя. И это отлично работало. «Вот и я о том же. Умный, красивый, умелый колдун и прекрасный любовник!» «Просто она тебя недостойна, милый». Баронесса накрыла руку гоблина своей ладонью. «Ты еще найдешь себе прекрасную, самую лучшую девушку». «Какую еще девушку?» «Ну, вместо отвергнувшей тебя дочки вождя». «А при чем здесь она?» Удивленный Баральга аж протрезвел. «Ну, ты же сам сказал, умный, красивый, искусный любовник». «Да, а этот мерзкий старикашка отказался сделать меня своим преемником». «Вождь? Да при чем здесь вождь? Шаман! Я столько лет и сил отдал учебе, приносил жертвы, заводил связи среди духов, осваивал магию подобия, а он...» «А он?» «Отказался уступить мне свое место, и помирать тоже отказался». «Помирать?» «Сильный шаман, могучий колдун». Гоблин тяжело вздохнул и машинально осушил свой бокал, который Шардон тут же наполнил вином. «Яды его не берут, сонных духов он не боится, и через куклы его тоже не достать. Столько глины и иголок на него перевел». «Мари Шардону, ты понял, о чем это он? Шардон Мари, о своем наставнике, верховном шамане племени. Мари Шардону, именно. И несчастная любовь тут совсем ни при чем, оказывается. Шардон Мари, да, я уже вычеркнул эту версию. Мари Шардону, в общем, мы узнали, что хотели, но попробую его раскрутить еще на какие-нибудь откровения и выпросить твою куклу, если получится». «Неужели эти куклы действительно работают?» – притворно удивилась Мари. «Конечно. Твой муж же своими ушами ик видел». «Глазами», — поправил его Шардон. «И глазами слышал», — согласился Баральга. «Хочешь, я ему сейчас руки оторву?» Колдун схватил глиняную куклу. «Зачем он мне без рук нужен будет-то? А можно с помощью куклы сделать так, чтобы у него по мужской части, ну ты понимаешь, чтобы когда мне захочется...» «Не могу». Густо позеленел от смущения гоблин, но тут спохватился и важно выпятил грудь. «Настоящему мужчине для этого колдовства не нужно». «А убить такой куклой можно?» «Но если сильно бить по голове...» Не понял вопроса пьяный Баральга. «Да нет же, не самой куклы, а этой. Магии схожести». «Магии подобия», — поправил ее барон. «Запросто. Как его убить? Быстро или медленно? Бескоризненно? Тьфу. Булемизне. Безбалбез. Чтобы больно было или наоборот?» В руке колдуна появилась глиняная ржавая игла, которую он занес над несчастной куклой. «От этого я и сама могу избавиться, когда захочу». Равнодушно махнула девушка рукой в сторону молчаливого Шардона. «А моего бывшего мужа убить можешь, барона де Скандаля?»